Стародубцеву было и стыдно, и зло брало на этих сытых милиционеров, которые примчались, подхватили под белые рученьки, затолкали в черный воронок и повезли по кочкам, по канавам, чуть башку не проломил. Угрюмо осматривая голые серые стены, обсиженные мухами, солдатеч сопел. Нашли преступника. Всю страну раздербанили, разграбили, разделили средь бела дня. И ничего. А тут Стародубцев самый крайний, самый страшный. О, даже полковник пришел. Вдогонку своим невеселым мыслишкам удивился задержанный. Это что, полкан меня будет допрашивать? Или делать нехрен? Или я действительно такой опасный? Полковник приказал оставить их вдвоем и постарался расположить к себе этого странного маньяка. Но Стародубцев продолжал рассматривать пустые стены, потолок с яичной скорлупою отслоившейся штукатурки, готовой посыпаться на голову. Потом он молча и уныло пол рассматривал. Потом заметил хромачи полковника и припомнил что-то невеселое, неприятное. «Комиссар», — кривя ухмылку, подумал Степан Солдатеевич, — «замполит, контрразведка или СМЕРШ. Окопались тут крысы в тылу». «Вы не курите?» – заботливо спросил полковник. «Прямо как перед расстрелом», – пробубнил Солдатеевич, не отказавшись от папироски. «Что вы сказали?» «Благодарствую, товарищ комиссар». Белоцерковский утомленно улыбнулся. «Ну какой же я вам комиссар?» «Полковой, поскольку вы полковник». «Воевали?» – не сразу спросил Бронислав Брониславович. «Нет», – с вызовом ответил Стародубцев и закашлялся. «Ягодки и грибочки собирал». «Попить хотите?» «Я не пью». Солдатеевич опять покашлял, хотя водицы мало-мало можно. Полковник подал ему кружку с горбушкой дрожащей воды, и после этого угрюмый голос Стародубцева стал помягче и подобрей. И через несколько минут общения с задержанным, по его глазам и по словам, и вообще по линии поведения, полковник понял, что Стародубцев никак не попадает в разряд насильников. «Степан Солдатеевич», – доверительным тоном заговорил Белоцерковский, – пододвигаясь к нему. «Зачем вы это сделали?» «А что я сделал?» Стародубцев мрачно глядел мимо полковника. «Я только собирался». «Что именно вы собирались там сделать?» «Клизму поставить хотел». «Кому?» «Мударковичу этому». Глаза у полковника стали квадратными. «Он врач, это он клизмы должен делать больным. А ему-то за что?» «За красное знамя», – проворчал Стародубцев. Полковник чуть не выронил коробок со спичками. «Это как же понять?» «Он сказал, что выпишет меня, когда я увижу на крыше красное знамя, как над Рейхстагом». «Ничего не понимаю», – признался полковник. «Вы можете мне внятно объяснить?» «А зачем это вам?» Отмахнулся Степан Солдатеевич, машинально трогая ухо, покусанное шрапнелью. «Сажайте в кутузку, и весь разговор». «Кутузка – это успеется», – резонно сказал Белоцерковский. «Ведь вы же не из тех, которые… Вы же серьезный человек, я это сразу понял. Я людей-то разных тут перевидел». Проникаясь доверием к полковнику, Стародубцев изложил ему историю со своим пропавшим зрением. Пряча горькую усмешку, Белоцерковский отвернулся к зарешоченному окну, закурил. Последняя осенняя муха жужжала между стеклами, как в стеклянной камере. Где-то гремели сапоги по коридору. Крик пьяного детины прокатился. Обрывок раздольной русской песни. Потом все стихло. Воронок, приглушенно каркая прохудившимся выхлопом, отъехал от крыльца, прожигая фарами сгустившуюся темень. «Значит так», – полковник повернулся, прямо и строго глядя в глаза Стародубцева. «На 15 суток я оформлять не буду, а переночевать придется, потому что я не знаю, что еще вам в голову взбредет. Понятно?» «Понятно, командир, чего уж тут». «Ну вот и отлично». Белоцерковский повернулся и повелительно крикнул. «Лейтенант! Увидите!» Заложивши руки за спину, Стародубцев постоял на пороге, вздохнул. «Спасибо, что уважили старого солдата». «Уважил, ага». Белоцерковский раздавил окурок в пепельнице. «Вот если он напишет заявление, тогда...» «Не напишет». «Откуда такая уверенность?» Степан Солдатеевич хмыкнул. «Рыльце у него в пуху». «В пуху? В каком?» «А вот пускай напишет, тогда узнаете». Белоцерковский отодвинул пепельницу. «Ну все, ступайте». «Есть!» Подслеповато моргая и чуть прихрамывая, тросточка осталась в больнице, Стародубцев поплелся по длинному бетонному коридору, тускло освещенному одной пыльной лампочкой. И вдруг остановившись, он расхохотался, запрокинув голову. Эхо загуляло по углам. «В чем дело?» – тревожно спросил лейтенант за спиной. «Сынок! Так ты бы видел, как он перепужался?» «Кто?» «Да этот, Бударкович, мать тё, он подумал, что я и правда руки буду марать об него». «Ну, пошли, пошли, отец». Лейтенант за спиной зазвенел ключами от камеры. «Правда, неправда, а посидеть придется». «Сидеть не лежать», – бодро сказал Степан Солдатеевич. «А то надоело уже в той больничке, все бока отвалял. А главное, что это... Обстановка прояснилась. Рекогносцировка не к ночи помянута будет. Хотя, конечно, в этой нашей новой обстановке мало хорошего, но это все же лучше, чем неизвестность. Да, сынок? А что там на Москве слыхать, какие новости? Долго этот флаг болтаться будет над страной серо-буро-малиновый? А вы что, хотите снять?» «Я, сынок, уже снимал над Рейхстагом. Мне не привыкать». Прежде чем двери закрыть на замок, лейтенант по-свойски посоветовал. «Батя, только ты об этом больше никому не говори. А то шибко долго тебе здесь придется гостить». «Да, гостиница у вас не ахти какая», – согласился Степан Солдатеевич, оглядывая мрачные стены. «Так что я лучше заткнусь на всю свою оставшуюся жизнь».